чудесные вещи приходят из Франции», — сказала она ему. А он, разгоряченный вином, удовольствием и перспективами, чувствовал себя непринужденно и все внимание сосредоточил на ней. «Ты знаешь о святом Антонии из Египта, Фрэнсис? Вы с ним одной веры, веры, которую я нежно люблю, не разделяя. Я говорю о нем потому, что он был искушаем плотью, и говорю о моем поэте, который пугает меня, ибо видит в женщине то, чего мужчина не должен бы видеть в женщине. Вот уже 30 лет, как он умер, мой поэт, но он видит меня насквозь в образе женщины, заключенной в клетку и рвущей зубами тело живого кролика». Примечание. Шарль Бодлер. Стихотворение в прозе. «Женщина, монстр и кокетка». «Хватит, — говорит ее сторож, — нельзя сразу съедать все, что дано тебе на день». И отнимает кролика, оставляя у нее в зубах свисающие кишки. Она по-прежнему голодна, только во рту у нее вкус того, чем она могла бы напитаться. «О, маленький Фрэнсис, кролик мой, ты не должен меня бояться. Я не разорву тебя на куски, и твои нежные внутренности не будут свисать у меня изо рта. Прекрасный Фрэнсис, исполненный многих нежных достоинств, прекрасный юноша, мой желанный, не говори обо мне плохо. Не говори, что Катрина создана для огня сладострастия. Ты должен понять, что я Антоний, и дьявол искушает меня твоей нежностью. В моем доме, на кухне, во дворе, на моем любимом дереве, тобой, мой нежный Фрэнсис, несший меня нагую на руках. Я не мог допустить, чтобы вы вышли на улицу без одежды. Вас бы арестовали». «Знаю, что не мог», — сказала Катрина. «Именно поэтому я и разделась. Я другого не знаю. Каковы будут последствия? Не знаю, хватит ли у меня сил сопротивляться искушениям, которые своевольно вношу в свою жизнь. Знаю только, что любовь моя направлена в 1000 сторон, а так не должно быть, ибо это удел блудницы. Мой поэт говорит, что женщина в клетке с кроликом в зубах — истинный и ужасный образ нашей здешней жизни, а не женщина, оплакивающая вслух несбыточные надежды, мертва. До чего мертва? До чего печально? Ты, конечно, сам понимаешь, что я не мертва. Я просто женщина, добровольно отдавшаяся в рабство прекрасному человеку, образу жизни, который он называет таинством, а я — великолепной тюрьмой. Антоний жил отшельником, и я подумывала о такой жизни, чтобы противостоять врагу. Но муж боготворит меня, а я его. И оба мы боготворим нашего единственного сына. Понимаешь, не бывало на свете близости более прекрасной и теплой, чем у нас в доме. Мы семья благоговения, успеха, нежно исцеляемых ран. Мы томимся друг без друга, жаждем родного прикосновения. Мы не можем без этого жить. И однако ты здесь. Я мечтаю о тебе. Желаю наслаждений, о которых ты не смеешь говорить, радостей, недоступных даже твоему воображению. Я жажду радостей, мадемуазель Ланцет, преследовавшей врачей так же, как я преследую тебя, мой чуткий юноша, мой прекрасный Адонис Арборхилла. Примечание. Ланцет — хирургический нож. Она любила своих врачей и их дело. Кровь на их фартуках была знаком их совершений в операционной, И мадемуазель обнимала ее, как я обнимаю твою лебединую шею с ожерельем грязи и гляжу в твои глаза, где застыла боль молодой невинности.